Бастьян. Мы возвращаемся в мир пепла и дыма, в мир огня. В Новом Орлеане уже июнь. И несмотря на то, что сейчас закат, воздух вокруг нас горячий и наполнен резким запахом моря. Почти два месяца смертного времени прошли за пять дней, проведенных в другом мире. Хотя Арджун и предупреждал, что так будет, мне до сих пор сложно в это поверить. Однако не так сложно, как в ту картину, что предстала передо мной. Жак. Место, которое я называл домом на протяжении стольких лет, сгорел дотла вместе с двумя другими зданиями по соседству. От ресторана не осталось ничего, кроме груды обугленных головешек, остатки дымохода, гора разбитых кирпичей, фрагменты расплавленных латунных украшений, ошметки мраморного шахматного столика, который так любил мой дядя. Я брожу по руинам своего дома. Селина молча стоит рядом со мной, а за ее спиной садится солнце. Прохожие останавливаются порой, чтобы поглазеть на эту картину. Разинув рты, они раздосадованно цокают языками. Какая жалость! Ветер разносит, разносятся по ветру их голоса. Их слова звенят у меня в ушах, как церковные колокола. Иногда я благодарен своему обостренному слуху, но не сегодня. Селина огибает груду красных кирпичей и подходит ближе ко мне. Она озирается по сторонам, ее зеленые глаза блестят, как драгоценные камни, как изумруды, сияющие во мраке. «Ты знаешь, кто мог это натворить?» — шепчет она, взяв меня за руку. «У меня есть...» Я замолкаю, когда шорох доносится из темноты за нами. Груда кирпичей осыпается затянущимся в воздух дымом. Я отталкиваю Селину за спину, и с моих губ срывается предостерегающее шипение. «Бастьян!» Я тут же расслабляюсь. Из-за почерневшей дымоходной трубы появляется Адетта. Ее лицо бесстрастно. Она одета в темный мужской костюм, точно пришла с похорон. В руках у нее фетровая шляпа. На поясе на цепочке висят карманные золотые часы, которые когда-то принадлежали моему отцу. Должно быть, она успела спасти часы от огня для меня. Я хватаю ее за руку и заключаю в объятия. Селина обнимает нас двоих, и Адетта сдается. Я слышу, как она начинает плакать. «Это сделало братство?» — спрашиваю я. Адетта кивает, уткнувшись в мое плечо. «Кто-нибудь пострадал?» — спрашивает Селина. Адетта отстраняется от меня, смахивая рукой в перчатке кровавые слезы со своих щек, качает головой. Никодима здесь не было. Он был в Нью-Йорке, а остальные, включая всех смертных, кто работал в ресторане, успели выбежать до того, как огонь поглотил здание. Она слабо улыбается. Даже Туссен спасся, не покалечившись. Хотя теперь бедный питон отказывается выползать на свет, как бы его ни зазывали. Во мне поднимается гнев, горячий и быстрый, а затем резко обращается льдом в моих венах. Я вспоминаю о пожаре, что отнял у меня мою сестру Эмили. Братству стоило дважды подумать, прежде чем совершать подобное. «А Джей?» — спрашиваю я осторожно. Мэдалин освободила его из серебряной клетки. Ее грустная улыбка становится шире, глаза сияют. С тех пор мы его не видели, хотя подозреваю, что он до сих пор в городе. Наша семья укрылась в отеле «Дюмейн». Ифан позаботился о том, чтобы туда не мог войти никто, кроме нас. «Зачем братству совершать подобное?» — спросила Селина. Ее голос дрожал. «Как падшие, так и братство искали причину для нападения на протяжении десятилетий», — говорю я. «Если бы не это, произошло бы что-нибудь другое. Я иду вперед, распинывая кирпичи и наблюдая, как половина из них тут же рассыпаются в пыль. Я знаю, что мне теперь делать. Уверенность наполняет меня. Я выпрямляю спину. Мои глаза сверкают. Сейчас самое главное, что никто из членов нашей семьи не пострадал. Жак можно восстановить. Однако больше я не потеряю никого из тех, кого люблю». Адетта кивает и прячет руку в перчатке, запачканной алыми слезами, в карман. «Я прихожу сюда каждую ночь. Вероятно, потому что все еще надеюсь найти что-нибудь среди обломков». Она шмыгает носом. «А может, это просто оправдание?» «А братство?» Адетта озирается по сторонам. «Должно быть, так они решили отомстить за Антонио Гримальди, который погиб на кладбище той ночью. И они с тех пор больше не нападали, продолжая напирать я». Она качает головой. «Никого из них не видели здесь со дня пожара. Ее ноздри гневно раздуваются, когда она добавляет: «Поверь мне, я проверяла». Я снова пробегаю глазами по руинам, пытаясь найти что-нибудь необычное. Однако все, что попадается мне на глаза, — это обгорелые портьеры, лохмотья дорогих скатертей, почерневшие от дыма, и стеклянные осколки, сверкающие в свете луны. Селина останавливается у обломков хрустальной люстры. Латунь почти полностью расплавилась, а уцелевший хрусталь покрылся сажей. «Когда я впервые оказалась в этом ресторане, я подумала, что здесь живет магия», — говорит она. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Мне казалось, будто я шагнула в другой мир». Адетта кладет голову Селине на плечо, ее черные глаза печально блестят. «И ты была права, мой друг», — говорит она. «А я рада, что твои воспоминания наконец-то к тебе вернулись». Она смотрит на меня и протягивает мне правую руку. На ладони у нее карманные золотые часы моего отца. «Спасибо, Адетта», — говорю я, забирая их. «Мне бы было обидно их потерять. Не я за ними вернулась», — признается Адетта. «Вернулся Джей. Он оставил их у консьержа в отеле «Дюмейн». Я киваю, в горле у меня застревает ком. Вопреки всему тому, что натворил Джей, он навсегда останется мне братом. Я замираю, чтобы открыть крышку часов большим пальцем. Никто не заглядывал в эти часы годами. Если я и надевал их, то только в качестве украшения. На внутренней стороне есть гравировка. Для любви всегда найдется время. Филомена. Моя мать подарила эти часы моему отцу в день их свадьбы. Я снова закрываю крышку часов и прячу их в карман брюк, а ком в горле тем временем лишь разрастается. «Непростительно с вашей стороны было покидать нас так надолго», — говорит Адетта, взяв Селину за руку. Я подхожу к ним ближе, продолжая изучать пепел, оставшийся от того, что прежде было моим домом. На секунду мне мерещится, что я все еще слышу звон бокалов и вижу блеск серебряных столовых приборов, слышу, как Касамир хлопает в ладоши и как официанты послушно поднимают на него глаза, точно солдаты, ожидающие приказа. «Если бы ты могла начать все сначала, — говорю я Селине, — зная то, что знаешь теперь, ты бы пересекла порог ресторана». Она делает резкий вздох. «Мудрая женщина сказала бы нет, но я не могу обо всем этом жалеть, потому что такую жизнь я выбрала для себя сама. Это жизнь моя и больше ничья. Даже если бы Селина не переступила наш порог, — говорит Адетта, — думаю, она бы все равно нашла к нам дорогу. Это было неотвратимо, как восход солнца. Я вдыхаю пропитанный сажей воздух. Тепло летнего вечера в Новом Орлеане окутывает нас, и цикады стрекочут высоко в кронах. Когда я перешагиваю через очередную гору обломков, моя нога опускается на стопку выброшенных бумаг. Ни за что бы я не... Я замолкаю на полуслове, весь воздух покидает мои легкие. «Бастьян!» — Адетта подскакивает ко мне, ее взгляд остр, как кинжалы. Я ничего не говорю, лишь таращусь на землю, на кучу разбросанных бумаг с обгоревшими краями, на уцелевший листок в самом центре, прижатый к земле ладьей из белого мрамора. Ладье из шахматного набора моего дяди. Шахматная фигура, часть игры. А игра всегда подразумевает обман. Селина наклоняется за листком белой бумаги. Я остаюсь неподвижным, когда она выпрямляется и с любопытством смотрит на записку. «Мой маленький львенок», — читает она. «Наша семья оставила меня в огне. Считай, я вернула долг». Селина замирает, а затем ее глаза в ужасе распахиваются. «Если ты хочешь снова увидеть нашего дядю, сможешь найти нас на палубе Миссисипи Краун Джевел. Всегда твоя, при жизни и в смерти Эмили». Шок отражается на ее лице. «Эмили?» — выдыхает она. «Разве это не твоя сестра?» — говорю я, и у меня начинает кружиться голова. Я забираю у Селины письмо, ощущая, как кровь пульсирует в моем теле. «Моя сестра!» — бормочу я, еще раз перечитывая записку. «Моя сестра! Мой маленький львенок!» Я ненавидел это прозвище, и только Эмили когда-то так меня называла. Адетта недоверчиво трясет плечами. «Как такое возможно?» — спрашивает она. Я таращусь на руины своего сожженного дома, но перед глазами у меня мелькают совершенно другие картинки. То, что с нами произошло за последние несколько месяцев, теперь не кажется случайным. Все происходит по какой-то причине. Убийства, которые приписали Найджелу, всегда происходили на причале рядом с рестораном «Жак». Нападение на Селину в соборе Сен-Луис. И как мы удивились, узнав, что наш долговязый брат, любитель карточных игр Найджел Фицрой, спланировал все в одиночку. Может быть, здесь вовсе не было ничего удивительного. Может быть, во все это мы просто не верили. Шахматная фигура, игра, обман. «Мой дядя обожает шахматы», — говорю я, и слова оседают пеплом у меня на языке. «Он учился играть в шахматы веками». «Да, он как-то сказал мне то же самое», — говорит Селина, — «во время бала маскарада. Я никогда с ним не играю, и он никогда не предлагает мне с ним сыграть. Однако он когда-то играл с Эмили. Даже будучи маленькой, она была одаренной, и все равно она обыграла его лишь раз, за неделю до того, как погибла». Мой голос умолкает, и повисает тишина. Адетта зажимает рот руками. «Боже мой!» — шепчет она. «И я знаю, она тоже все поняла». «Бастиан, что произошло?» — спрашивает Селина. «Ты никогда не рассказывал мне, как она погибла». «По моей вине», — говорю я опустошенно. «Когда я был маленьким, я любил играть с солнечным светом. Любил преломлять лучи света хрустальными фигурками, которые находил в доме. Я собирал хрусталь, даже фрагменты люстр. В солнечный день я составлял их вдоль стены, чтобы появилась радуга. Отец всегда меня ругал за эту игру. Постоянно говорил, что в один прекрасный день я устрою пожар, но я его не слушал. И никто мне не запрещал играть. Даже мальчишкой я получал все, что хотел и о чем просил. Обо мне все всегда заботились. В тот день, расставив фигурки в нужном порядке, я оставил свою коллекцию хрусталя на кровати наверху, а сам пошел вниз на кухню, чтобы что-то спросить у Эмили. Когда я вернулся в свою комнату, одеяло почернело. В углу кровати билось пламя. Я был маленьким и испугался, что меня за это накажут, поэтому спрятал одеяло в шкаф и закрыл его. Можешь догадаться, чем все закончилось. Я ничего не понимал и очень испугался, поэтому выбежал в коридор и спрятался там в шкафу. Я закрываю глаза, вспоминая, как начал задыхаться, как не мог ничего разглядеть и не мог позвать на помощь. Именно Эмили прибежала наверх, прорвавшись сквозь огонь. Когда она меня наконец нашла, огонь уже добрался до лестницы. Я замолкаю, почти что чувствуя себя человеком, возрождая в памяти прошлое, снова чувствуя себя бессильным. Мало чего помню из того, что случилось после. Мне сказали, Эмили укутала меня в одеяло и вытолкнула в окно, так что я приземлился прямо на простыню, натянутую спасателями. Сама она так и не выбралась. Какое-то время я молчу, а потом с моих губ срывается мрачный смех. Никто так и не нашел ее тело. Пожарные сказали, что, вероятнее всего, огонь уничтожил тело моей сестры бесследно. Долгое время я надеялся, что кто-то ее спас. Я умолял дядю и родителей проверить все больницы, расспросить всех докторов. Я не верил, что она погибла. Мне казалось, что если бы она погибла, я бы узнал. Нашел бы какое-то подтверждение. Тело. Чувство потери близкого человека. Я был уверен, что она все еще жива, но мои родители лишь собрали все наши вещи и переехали. Они знали, хотя мне никто этого не сказал, что на нас охотятся враги Никодима. Вскоре после этого моя мать стала вампиром. Тот пожар, который устроил я, стал началом конца для нашей семьи. «Это невозможно», — бормочет Адетта себе под нос. «Эмили жива?» Печаль плещется в уголках глаз Селины. «Если она жива, зачем ей причинять боль собственной семье?» — спрашивает она. «Я не знаю». Похоже, она верит, что Никодим оставил ее умирать, хотя понятия не имею, почему она так решила. Выражение моего лица суровеет, но я намерен все узнать. Адетта хватает меня за запястье. «И ты будешь делать это в одиночку?» Я киваю и сминаю записку сестры в кулаке. Майкл. Сидя на втором этаже квартиры на противоположной стороне улицы, Майкл Гримальди наблюдал, как трое покидают обугленные руины ресторана «Жак». Он дождался, пока они исчезнут из поля зрения, затем поднялся из кресла. Его сердце билось, точно кто-то отбивал ритм на барабане. Он ожидал увидеть Адетту Вальмонт. Она приходила сюда каждый вечер после заката. Просто бродила среди обломков, словно надеялась отыскать что-нибудь, чего прежде не заметила. Однако Майкл совсем не ожидал увидеть девушку, которую он любит, с бывшим другом, который предал его несколько лет назад, Себастьяном Сен-Жерменом. Майкл сглотнул горечь на языке. У него затряслись руки. Бастиан и Селина исчезли больше 7 недель назад, и ни разу с тех пор их не видели. Большинство офицеров полиции Нового Орлеана полагали, что двое влюбленных тайком сбежали из города, чтобы пожениться. И только Майкл с ними спорил. Даже настоял на том, чтобы полицейские продолжили патрулировать окрестности сгоревшего ресторана и отеля «Дюмейн». Ему и в голову не приходило, что Селина может совершить подобный безрассудный поступок, ничего ему не сказав. За день до исчезновения она сказала Майклу, что хочет строить с ним совместное будущее, что хочет быть с ним, и она говорила правду в тот день. В этом Майкл был уверен. Если с Селиной что-то случилось, значит, это случилось против ее воли. Поначалу начальство Майкла над ним посмеивалось. Они разрешили ему поставить патруль у всех зданий, часто посещаемых членами львиных чертогов. Однако спустя месяц, за который ничего выяснить не удалось, они молча завершили операцию, не слушая больше никаких доводов Майкла. Даже после пожара в ресторане «Жак» на прошлой неделе Майклу не удалось убедить своих коллег в том, что что-то нечисто. Многие офицеры почти что в открытую заявляли, что Майкл просто брошенный влюбленный, который не может смириться с очевидным фактом. Девушка, в которую он влюблен, предпочла другого. Теперь Майклу казалось, что он сходит с ума. Если бы Лука сейчас был рядом, он бы поверил Майклу. Его кузен должен был вернуться из своего свадебного путешествия по Европе в ближайшие дни. А тот факт, что Селина внезапно вернулась целая и невредимая в компании Себастьяна Сен-Жермена, еще не означал, что она отвернулась от Майкла. Быть может, Адетта Вальмонт помогала держать ее в заперти все это время. Быть может, Селина до сих пор их заложница, которую нужно спасать. Руки Майкла невольно сжались в кулаки. Что бы ни произошло, он избавится от подобных сплетен в свой адрес. Он никакой не брошенный влюбленный и не помешанный дурак. Если Бастьян увел Селину против ее воли, негодяй за это заплатит. А если... Если Селина предпочла Майклу этого кровожадного ублюдка, Майкл не станет подставлять другую щеку и ждать пощечины. Нет, он сам будет решать, что произойдет дальше. Майкл вышел из тени заброшенной квартиры и отправился на темную улицу. Он поспешил в сторону полицейского участка на Джексон-сквер. Необходимо отправить полицейских за Бастьяном, Селиной и Адеттой к отелю «Дюмейн», где обосновались остальные члены их львиных чертогов. В конце концов, Майкла Гримальди ведь назначили детективом полиции в таком юном возрасте не без причины, и он больше не позволит своим инстинктам молчать. Скрывшись за углом соседней улочки, одинокий джентльмен в шляпе-котелке наблюдал, как Селина Руссо, Себастьян Сен-Жермен и неизвестный молодой человек покидают разрушенное здание, которое когда-то было самым известным рестораном этого города. Он размял руки, похрустев суставами, и поправил свои идеальные усики, а затем достал записную книжку. Посмотрев свои предыдущие записи, он отправился в сторону отеля «Дюмейн». Скоро он раздобудет информацию, которую требовал его заказчик. Скоро он сможет наказать виновницу убийства. Эмили. Эмили долго мечтала увидеть то, что теперь стало явью. На палубе собрались все ее братья и сестры, оборотни из Техаса, из Арканзаса, из Канзаса, из Оклахомы, из Джорджии и даже из Каролины. Все стояли теперь перед ней, готовые ее выслушать, готовые узнать правду, готовые объединиться. Все общались и терпеливо ждали, когда солнце взойдет за их плечами. Ждали, когда дневной свет наполнит небо и придет на смену ночной тьме. За их спинами покачивались лодки, вода сияла в полумраке, и берега Миссисипи очерчивали город впереди. Новомодные электрические фонари ярко сверкали за деревянными балками, окутывая всю палубу мягким светом. Пиво, самогон и вино текли рекой. Куда бы Эмили ни взглянула, и мужчины, и женщины все смеялись, как одна большая дружная семья. То и дело мимо пробегали дети, мелькая в толпе точно мелкие соломинки. Все здесь отличалось от мира, в котором выросла сама Эмили. Здесь, среди волков, никто не притворялся тем, кем не являлся. У мужчин не было безоговорочной власти, а женщины не обязаны были мужчинам прислуживать. Даже детям разрешалось сидеть за общим столом, и их голоса всегда учитывались. Среди вампиров же, среди приспешников Никодима, правила всегда были превыше всего. Дядя Эмили всегда требовал, чтобы все его отпрыски, как смертные, так и бессмертные, ему безоговорочно подчинялись. Нет, в том мире для Эмили не было места. Все всегда смотрели на ее младшего брата, на Бастьяна, на наследника семьи Сен-Жерменов. Эмили сделала медленный вдох через нос и закрыла глаза. Дядя за это поплатится. Она терпеливо ждала этого рассвета долгих 10 лет. Когда солнце взойдет над горизонтом, Никодим получит, наконец, по заслугам. Эмили поймала на себе взгляд другого юного оборотня, взгляд девочки с волосами цвета льна. Девчонка хитро улыбнулась Эмили, ее карие глаза сверкнули в темноте, отражая блеск звездного света. И в этих теплых золотых глазах Эмили видела безграничные возможности. Она видела будущее, в котором девочка могла стать кем пожелает и любить кого пожелает. «Ты счастлива?» — спросил Лука, остановившись позади Эмили. Его огромные руки притянули ее ближе. Эмили кивнула. «Это именно то, о чем я всегда мечтала», — сказала она. «Мир, в котором мы все едины. Тогда я рад». Она повернулась, обняв своего мужа за шею и поднявшись на цыпочки. Он всегда был высоким, выше и сильнее, чем любой другой волк во всей Луизиане. «Ты должен испытывать куда больше, чем простая радость. Сегодня ты исполнил мою величайшую мечту». Лука обнял Эмили. На его губах заиграла улыбка. «И ты готова исполнить в ответ мои мечты?» «Разумеется». Она чмокнула его в подбородок. «В конце концов, ведь ты меня спас». В каком-то смысле это было правдой. Пока Лука ее обнимал и в его груди рокотало удовольствие, Эмили мысленно вернулась ко дню своей человеческой смерти, когда ей было всего 15 лет. Тогда она провела все утро, играя с Бастианом, а потом оставила его наедине с его кристаллами, чтобы почитать книгу. Эмили специально оставила его в комнате, откуда он мог крикнуть и позвать ее. Она, конечно, могла бы читать в одной комнате с ним, однако в углу на первом этаже было светлее, а Эмили очень уж хотелось насладиться чтением виконта Доброжелона Александра Дюма в полной мере, чтобы никто ей не мешал. Прохожий заметил пожар с улицы. Никому ничего не сказав, Бастиан спрятался в шкафу в коридоре. Никто из слуг не мог его найти, пока все бежали к выходу, задыхаясь от едкого дыма. Эмили понимала, что выбираться будет уже слишком поздно, если она вернется за братом. Понимала, когда перепрыгивала через две ступеньки разом, а языки пламени цеплялись за ее юбку и прожигали насквозь чулки. Она чуть не завизжала от боли, когда перекатилась по полу, сбивая огонь с подола своего муслинового платья. Она действовала, не подумав, в тот день. Она не задумывалась об опасности, которой подвергает себя. Но ведь ее маленький братик оказался в ловушке, а она скорее погибнет, чем будет смотреть, как погибает он. Ему же всего 6. «Бастиан», — сказала ему тогда Эмили, — «ты должен спуститься со мной по лестнице». «Нет», — закричал он из шкафа в коридоре. «Огонь меня сожжет. Если я буду сидеть тихо, он меня не тронет. Если мы не пойдем прямо сейчас, будет только хуже». Тогда он ничего ей не ответил, и дым начал душить Эмили. «Бастиан!» Она дернула дверцу и поняла, что она заперта, а металлическая ручка оказалась обжигающе горячей. «Прости, Эмили!» Он произнес эти два слова так тихо, что она едва расслышала его голос. «Это все из-за меня, все из-за меня! Просто открой дверь, моя любовь, и я все прощу!» Бастиан повернул ручку. Эмили никогда не забудет тот страх, что увидела в его серьезных серых глазах в следующий миг. Он будто повзрослел на 10 лет всего за несколько мгновений. Эмили подхватила его на руки и бросилась к лестнице. Задыхаясь от гари, она остановилась на полпути. По лестнице им уже было не выбраться. Огонь поглотил балюстраду и начал пожирать дорогие обои на стене. Пламя добралось до лепнины на потолке, краска начала пузыриться. Эмили знала, что нельзя поддаваться панике на глазах у своего маленького братика, поэтому она бросилась обратно по коридору и поставила его на ноги. «Жди здесь», — приказала она, распахивая шторы. И снова ошибка. Ветер подул в окно, лишь раззадоривая пламя. Дым начал виться выше, а огонь приближаться быстрее. И все равно Эмили отказывалась сдаваться. Она начала кричать и размахивать руками. Словно по Божьему велению к ним прибыла бригада пожарных. И под окнами второго этажа они уже натянули полотно. Эмили видела своего дядю, стоящего среди толпы и безучастно наблюдающего за ними. На его лице ни одной эмоции. Точно он уже смирился с их гибелью. К черту его смирение. Эмили отказывалась сдаваться. Беспрестанно кашляя, она оторвала кусок своей юбки и накинула на голову Бастиану для защиты от огня. Буквально в последнюю секунду она успела вытолкнуть его из окна, успела с замиранием сердца увидеть, как брат падает точно в центр натянутой простыни, отвернувшись от огня, отвернувшись от нее. И в следующий момент Эмили закашлялась окончательно. У нее заслезились глаза, и ее тело согнулось пополам в судорогах. Она отпрянула назад, обеими руками сжимая горло, чувствуя, как жар сдавливает ей легкие. Когда же она заставила себя выпрямиться, драгоценный момент был упущен. Через окно ей было уже не спастись. Дикое пламя плясало со всех сторон. Новые слезы потекли у Эмили по щекам. Она прижалась к полу, ища свежего воздуха, осознавая, что огонь скоро до нее доберется, и молясь, чтобы она успела задохнуться от дыма до того, как языки пламени сожгут ее кожу. Что-то промчалось сквозь огонь, какое-то движение промелькнуло над ее головой, кто-то спрыгнул с потолка. За миг до того, как Эмили поддалась дыму и отчаянию, нечеловеческие глаза с большими черными зрачками, окаймленными охрой, уставились на нее, и чьи-то крепкие руки выхватили ее из огня. Когда Эмили очнулась, ее легкие жгло. Кожа на ее правой руке и с правой стороны шеи обгорела. Ей потребовалось лишь мгновение, чтобы согласиться на все условия. Согласиться служить кому бы то ни было, тому, кто спас ее. Присягнуть на верность тому, кто поклялся положить конец ее мукам. Тому, кто дал обещание никогда от нее не отворачиваться. Давая то обещание, Эмили вспоминала взгляд своего дяди, спокойно наблюдавшего, как горит их дом, облегчение, появившееся на его лице, когда Бастиан оказался спасен, когда его поймали пожарные. Она вспоминала, как затем он отвернулся от горящего здания, как он без колебаний отвернулся от нее. При жизни Эмили дядя Никодим никогда особо не интересовался ее благополучием. А когда она оказалась при смерти, он просто оставил ее погибать. Он бы, вероятно, самолично спалил все дотла, если бы это помогло ему сохранить свое наследие. Именно поэтому Эмили и отняла у него это наследие. Именно поэтому Эмили и солгала каждому, даже тем, кого хотела любить. Она хитро улыбнулась Луке Гримальде. То, над чем Эмили трудилась все эти годы, должно было вот-вот завершиться. Она уже осуществила часть мечты Луки. Она вышла за него замуж. По его просьбе они тайком отправились в Европу, чтобы обвенчаться и провести там медовый месяц, во время которого Эмили потратила немало сил на то, чтобы пообщаться со старейшими волками греческой общины. Однако другая часть мечты Луки никогда не осуществится, хотя он об этом пока и не догадывается. В планы Эмили не входило заводить детей. Она никогда не мечтала о детях. Сама мысль о том, что это ее обязанность как женщины, лишь выводила ее из себя. Один из лучших уроков, что преподал ей дядя, была слабость, скрытая в любви. Этому уроку Эмили поражалась и удивлялась на протяжении последних 10 лет. Многие смертные мужчины и женщины, вампиры, оборотни и другие волшебные существа считались способными на великое зло. Интересно, однако, что все они были способны и на великую любовь, и многие из них любили свои семьи страстно и трепетно. Их любимые часто оказывались их величайшей слабостью. Именно ради своих родных и любимых они совершали самые ужасные поступки. Эмили неинтересна была подобная слабость. Подобное оправдание слабости. Она боролась за свое и только свое счастье. Ее нынешняя семья нужна ей лишь для того, чтобы выжить. Она любила потому, что в их численности была сила. Это была любовь по расчету, у нее были условия. И она всегда следила за тем, чтобы ее условия выполнялись. Пиявки почти пришли, раздался среди общего шума один голос. Эмили усилием воли заставила себя остаться на месте и не бежать к краю палубы, чтобы взглянуть на картину, которую жаждала увидеть на протяжении многих лет. Вместо этого она отправилась к носу корабля. К платформе для музыкантов. Электрические фонари сверкали внизу. На горизонте уже появилось бледное свечение, первый признак рассвета. Лука подошел и встал рядом с Эмили. Что-то прокатилось по ее венам, словно раскат грома перед летней грозой, когда ее брат перепрыгнул через перила и оказался на палубе. Его лицо было бесстрастным. Себастьян стал очень похож на отца, привлекательный. Он стал увереннее и сильнее. Эмили чуть было не дрогнула. «Нет». Все это ложь. В конце концов, перед смертью Рафаэль Феррер оказался слабым. Очень слабым. Когда Бастиан увидел ее, он замер. На его лице промелькнули шок и тревога. Затем, в мгновение ока, он снова придал своему лицу выражение полного равнодушия. Отчасти его поведение даже впечатлило Эмили. Братик, которого она помнила, всегда шел на поводу у своих чувств и эмоций. Потом он обернулся, протягивая руку и помогая подняться на палубу юной девушке, пришедшей вместе с ним. Селина Руссо проигнорировала руку Бастиана и, высоко подняв подол платья, перекинула ногу на палубу. Глаза Эмили сузились. Адетта Вальмонт, Шин Джияк, Бон Рейвнелл и Мэдалин де Марни появились следом, и одновременно волки выстроились в оборонительный полукруг вокруг Эмили и Луки. Эмили отпустила руку Луки и сделала шаг навстречу Бастиану. «Я ценю, что вы ответили на мое приглашение, месье Сен-Жермен, хотя, признаюсь, я ожидала вашего прибытия немного раньше», — сказала Эмили великодушным тоном. Бастиан сделал вдох, точно собирался заговорить с ней, однако потом, кажется, передумал. И вновь Эмили восхитилась его выдержкой. «Я уверена, ты хочешь узнать, как я здесь оказалась?» «Мой маленький львенок», — ухмыльнулась Эмили. «Хочу», — ответил он, — «но что это изменит?» «Полагаю, ничего». «Где Никодим?» «Он пришел ко мне по собственной воле, точно как и ты сейчас». «Я здесь не потому, что желаю быть здесь, Эмили». Взгляд его пронзительных серых глаз пробирал ее до костей. В других обстоятельствах она, может, даже испугалась бы. «Я здесь, потому что у меня не было другого выбора. У тебя был выбор, Себастьян, но ты принял решение прийти сюда, чтобы спасти нашего ничем не заслужившего спасения дядю. Причину тому, уверена, я скоро узнаю», — отозвалась она. «Ты мог бы предоставить его своей судьбе, той, которую заслуживает большинство злодеев». Бастиан замер, точно раздумывая над ее словами. «Полагаю, зависит от того, кого ты считаешь злодеями, не так ли?» «Ты рассуждаешь прямо как он», — сказала Эмили с насмешкой в голосе. «Как же он, должно быть, с тобой гордиться?» «Между мной и Никодимом нет ничего общего». Бастиан нахмурился, помрачнев, желваки у него на челюсти задвигались. Удовлетворение согрело Эмили изнутри. Наконец-то ей удалось разозлить своего маленького братика. Но еще до того, как Эмили успела отреагировать, Селина Руссо, сердито глядя на нее, сделала шаг ей навстречу. «Хватит всего этого», — сказала Селина. «Ты заставила Бастиана прийти, если он хочет снова увидеть своего дядю. Чего ты хочешь от нас?» Девчонка оказалась достойным противником, как Эмили и предполагала. «Марселина Руссо», — пробормотала она, медленно оглядывая ее с головы до ног, — «рада, наконец, познакомиться лично». «Ты приходила в мой магазин однажды. Я помню, ты расспрашивала Пипу о нарядах для похорон». «Верно. Ничего не могла с собой поделать. Скажи-ка мне, каково это понять, что в один прекрасный день уничтожишь юношу, которого любишь? Знать, что твой народ вечно будет искать способ убить его народ?» Со стороны Эмили было наглостью так откровенно дразнить эту девчонку. Но Эмили очень уж хотелось узнать, на что способна волшебница-полукровка, какая магия уайльских земель течет в ее венах. «Не знаю, чего ты пытаешься добиться провокациями в мой адрес», — спокойно сказала Селина. «Однако у тебя ничего не выйдет. Тебе не удастся вывести меня из себя, хотя ты определенно заслуживаешь моего гнева. Моя ненависть к тебе глубока и сильна. Только я не позволю этой ненависти контролировать меня так же, как твоя ненависть контролировала тебя. Я не позволю своим эмоциям указывать мне, что делать». Холодные мурашки пробежали по коже Эмили, точно настоящие насекомые. Эмили рассмеялась, позволив ветру унести ее голос ввысь. Она видела и чувствовала, как оборотни вокруг нее притихли, затаились и напряглись, поджидая команды в тени. Как они жаждут момента, когда можно будет напасть. Прямо как сама Эмили. О, как же Эмили не терпелось вырвать слова Селины Руссо прямо из ее миленькой глотки, а потом наблюдать, как брат упадет на колени рядом со своей мертвой возлюбленной. Однако проклятая девчонка права. Ненависть не должна диктовать Эмили, что и как делать. К тому же у нее на сегодня грандиозные планы. Боковым зрением она видела, как остальные вампиры подходят ближе, смыкая круг вокруг Селины, готовые защищать ее. Эмили также заметила, что Бастиан ни разу не попытался заставить свою возлюбленную замолчать или же каким-то другим способом остановить ее и обратить внимание на себя. Он тоже придвинулся ближе к Селине. Его глаза сердито поблескивали. Они и правда ее любят. Каждая из этих падших пиявок готова убивать ради дочери-полукровки, правительницы уайльских земель. Одного этого было достаточно для Эмили, чтобы расхохотаться во весь голос. Оборотни заворчали, тоже смыкая ряды. При дневном свете они будут слабее. Эмили это прекрасно понимала, однако все равно терпеливо дожидалась рассвета, потому что не могла сдерживать эмоций в присутствии этой мерзкой полукровки, которая украла сердце ее брата. Эмили опять рассмеялась. «Где Никодим, Эмили?» — спросил Бастиан холодно. Эмили перевела глаза на юношу, который когда-то был ее братом. Она ответила не сразу, наслаждаясь каждым моментом напряженной тишины. Лучи восходящего солнца тянулись все выше в небо. Рассвет быстро приближался. Пришел час расплаты. «Лука», — нежно позвала его Эмили, — «пожалуйста, проводи наших дорогих гостей к шлюпочной палубе». Бастиан прищурился, когда Лука Гримальди сделал жест рукой, приглашая их к лестнице, ведущей вниз. Бастиан повел плечами и проследил за взглядом Эмили, устремленным на горизонт, затем прошептал что-то. Он как будто догадывался, что Эмили собирается сделать. В следующее мгновение Джей сделал шаг вперед, его длинный плащ развивался за спиной, а спина напряглась, словно у гадюки, готовившейся к нападению. «Не двигайтесь», — громко приказала Эмили. «Если хоть один вампир шелохнется, я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти тебя или твою дорогушу, Себастьян. А если с Никодимом что-то случится, я могу пообещать тебе то же самое», — ответил Бастьян без колебаний. Он думал, она из тех, кто бросит связанного заложника на палубу и будет наблюдать, как враг сгорает на солнце. Конечно, что ему еще думать? Именно таким был элегантный и жестокий мир, в котором они выросли. Поэтому, разумеется, они были ошеломлены, увидев Никодима, поднимающегося по лестнице по собственной воле, не закованного в цепи, не связанного. По обе стороны от него шагали два оборотня. Единственным признаком того, что Никодим не был здесь желанным гостем, были два копья, покрытых серебром, в руках у его стражников. Эмили заметила появившуюся на лице Бастиана растерянность, которую он вскоре умело скрыл за безразличием. Никодим кивнул своему отпрыску, тоже никак не выдавая собственных мыслей и чувств. Он целеустремленно промаршировал вдоль палубы, а оборотни продолжали следовать за ним по пятам. Лишь на секунду Никодим замер перед своими бессмертными детьми. «Приятно вас здесь видеть», — сказал он со скромной улыбкой. «Мадемуазель Руссо», — поклонился он девушке. Бастиан кивнул в знак приветствия, и Никодим продолжил свой променад к носу корабля. Как только он отвернулся от своих детей, выражение его лица посуровило. Он замедлил шаг, подходя к Эмили. А тем временем солнце уже начинало подниматься над горизонтом. «Я знала, что ты нас не разочаруешь, дядя», — сказала Эмили с многозначительной усмешкой. «Что ты хочешь в обмен на то, чтобы мы могли свободно уйти вместе с Никодимом?» — спросил Бастиан, не сдвинувшись с места. «Вы свободны, можете уйти прямо сейчас», — ответила Эмили, улыбаясь все шире. Никодим уставился на нее, вертя перстень на правой руке. «Что за игру ты затеяла, Эмили?» — поинтересовался Бастиан. «Я попросила Никодима прийти, чтобы мы могли разрешить кое-какие старые недомолвки», — сказала Эмили. Он согласился. «Во время нашей беседы, полагаю, он понял мою точку зрения», — продолжала она. «Понял, что необходимо сделать, чтобы заключить долгосрочное перемирие между падшими и братством». Никодим, не мигая, смотрел ей прямо в глаза. Затем он сделал вдох, точно собирался что-то сказать. Позади него Бастиан сделал было шаг вперед, но остановился, когда Селина положила руку ему на плечо. «Она права, Себастьян», — сказал Никодим, не оборачиваясь. «И правда, существует способ уберечь всех присутствующих от последствий многолетней вражды и от нового кровопролития». «Нет», — пробормотала Адетта, — «нет», — она тряхнула головой, точно внезапно все поняла. В следующий миг Бастиан бросился вперед, и Джей кинулся следом, но было уже слишком поздно. Никодим снял свой перстень и закрыл глаза. Пламя вспыхнуло на его коже, залитой солнечным светом. Эмили видела гримасу боли на его лице, хотя он и не проронил ни звука. У нее что-то кольнуло в груди, а ведь когда-то она любила своего дядю, когда-то она считала его своим защитником. Никодим Сен-Жермен, самый древний и самый могущественный вампир американского юга. Брат Эмили закричал так, словно в него вселился демон. Его гневный вопль мгновением позже подхватили и остальные вампиры. Однако Эмили не отвела глаз от своего умирающего дяди. Она наблюдала, как он падает на колени и как его перстень стучит о палубу с характерным металлическим звуком. Вскоре от него не осталось ничего, кроме горстки пепла. Эмили перевела взгляд на юношу, который когда-то был ее братом. Она видела, как ненависть к ней исказила его черты, как он крепче стиснул руку своей возлюбленной полукровки. Сердитый рык вырвался из груди Буна Рейвнелла. Ядовитая усмешка заплясала в уголках губ Эмили. Она посмотрела на Селину. «А теперь убирайся прочь, или увидишь, как...» Оружейный выстрел, прогремевший в воздухе, застал ее врасплох. Почти так же, как пуля, которая попала ей в плечо и чуть не сбила с ног. Рана обжигала, заставив Эмили охнуть от боли. Обычная пуля не вызвала бы такой реакции, а значит, ее предварительно окунули в серебро, и это сделал кто-то, кто знал, кем являются все собравшиеся. Майкл. Он сделал этот выстрел, не думая о последствиях, лишь беспокоясь за Селину, хотя прекрасно понимал, что стреляет в свою же семью. Однако Майкл Гримальди наблюдал уже достаточно долго. Он полагал, что при виде смерти Никодима Сен-Жермена почувствует облегчение, на деле же все оказалось в точности да наоборот. В следующую секунду Майкл дал сигнал своим коллегам из городской полиции. Они бросились вверх на палубу, создавая суматоху в предрассветный час. В первый момент никто, ни оборотни, которых Майкл знал с детства, ни его двоюродный брат, ни вампиры львиных чертогов даже не пошевелился. А затем в раз воцарился хаос. Майкл рассчитывал, что присутствие полиции убережет всех от жестокой битвы. Он ошибся. Самые сильные из волков, те, кто мог обращаться при солнечном свете, тут же сменили обличье. Одежда затрещала по швам на их меняющихся телах, и хвой и рев раскололи толпу. Несколько вампиров метнулись к краю палубы. Невозможно было определить, кто напал первым, однако один из волков взвизгнул, когда ему разорвали челюсти. В следующий миг безжизненное тело рухнуло на деревянную палубу. Затем общие дикие вопли взвелись к рассветному небу. Коллеги Майкла застыли на секунду, шокированные зрелищем, не зная, что делать и как себя вести. Кто же их враг в этой битве? Пронзительный свист раздался с другого конца палубы, когда один из полицейских выстрелил в волка, кинувшегося на него. А потом все полицейские начали целиться, и двое поспешили на помощь Селине и другим девушкам. Несмотря на то, что у Майкла с собой был револьвер с серебряными пулями, он вытащил из кармана кинжал. Он не готов был стрелять в своих же людей. Однако детектив не стал сомневаться, делая предупреждающий выстрел в сторону Джея, когда тот метнулся было в сторону Луки. Брат сражался, стоя спиной к спине со своей новой супругой. Ни один из них не обратился, хотя Майкл знал, что Лука достаточно силен, чтобы сменить обличье в любое время дня. Те же, кто не мог обращаться при солнечном свете, поспешили к другому концу палубы, к шлюпкам. Остальные волки нападали на всех, кто попадался им на пути. Было очевидно, что они не готовы к атаке и не знают, что делать. Лука пытался кричать в начавшейся суматохе, пытаясь объединить тех, кто еще оставался рядом с ним. Бастиан и Адетта стояли рядом с Селиной, отталкивая любого волка, который хотел причинить ей вред. И Майкл заметил, что Бастиан специально не наносил смертельных ударов. Селина закричала, и Бастиан развернулся в ту самую секунду, когда двое волков накинулись на Адетту, сбив ее с ног. Один волк вонзил клыки ей в горло. Бастиан навалился на волка и отшвырнул второго, силившегося, тоже вцепиться в тело Адетты. Одним движением руки Майкл видел, как волк отлетел назад, а затем устремился к Селине, которая сжимала пистолет в одной руке и нож в другой. Она выстрелила, но волк уклонился, и в ту же секунду Бун пришел Селине на помощь. А потом, будто из ниоткуда, оборотень, в которого выстрелил Майкл, девушка, на которой не так давно женился Лука, шагнула в полоску света с выражением триумфа на лице. «Селина!» — закричал Бастиан, когда она взмахнула своим серебряным ножом и изо всей силы вонзила лезвие в плечо жены Луки. Серебро утонуло в ее плоти по самую рукоятку. Девушка дико ухмыльнулась и схватила Селину за горло. Даже не задумываясь, Майкл оттолкнул полицейского и волка на своем пути. Он положил дуло револьвера на предплечье другой руки, прицеливаясь, и выстрелил в жену Луки. В отличие от предыдущего раза, он целился, чтобы убить. Его двоюродный брат шагнул между ними. Серебряная пуля Майкла попала Луке точно в грудь. Бастиан. Вопль моей сестры разносится над воцарившимся хаосом. Эхо ее голоса поднимается к небу, горящему рассветными красками. Солнце всходит за ее спиной. Эмили падает на колени у безжизненного тела Луки. Кровь течет по ее руке из ран на шее и плече. Выглядит она точно так, как звучит ее голос, как раненое животное, как зверь, который ничего больше не хочет, лишь бы боль прекратилась. Горечь ее страданий поглощает меня. Я делаю шаг к ней, но затем останавливаю себя. Мне до сих пор все это кажется сном. Не верю, что снова вижу ее перед собой, живую. Неужели прошла всего ночь с тех пор, как я нашел ее записку? После стольких лет, прожитых без нее, я до сих пор не могу поверить своим глазам. Маленький мальчик в моей душе хочет броситься к ней, пожалеть, успокоить, точно как когда-то делала она, если со мной что-то приключалось. Однако мужчина, которым я стал, считает иначе. Я вспоминаю о последнем наказе своего дяди, о его словах, которыми он со мной поделился за миг до того, как встретил свою смерть в солнечных лучах. Фраза до сих пор крутится в моей голове. Последние слова Создателя своему бессмертному сыну. «Не позволь им победить, Себастьян. Верни рогатый трон. Почини то, что сломано. Будь лучше, чем был я». Я стою, не двигаясь, и наблюдаю, как Эмили визжит, глядя на окружающих, как слезы текут по ее щекам, как она прижимает к себе голову Луки, и его кровь пачкает ее платье, смешиваясь с кровью ее собственных ран. В какой-то момент все на палубе замирают, не считая нескольких раненых, которые не замечают ничего, кроме собственной боли. Я понимаю горечь утраты, чувствую ее боль, которую чувствовал и сам, когда потерял родителей. когда потерял сестру, и мне ничего так сильно сейчас не хочется, как подойти к ней и успокоить. Однако Эмили не та сестра, которую я знал. Гнев в ней обратился в ненависть. Гнев навеки изменил ее жизнь. Он сделал ее сильной, гордой. Он сделал ее одинокой. Она стала похожа на дядю куда больше, чем ей кажется. Сестра ловит на себе мой взгляд. Она прижимает голову Луки к своей груди и поднимает подбородок. «Помоги мне», — говорит она умоляюще. «Братик». Я делаю шаг и снова замираю, не зная, как себя вести. Я не доверяю своим глазам, не доверяю своим чувствам. «Себастьян», — упрашивает она, — «пожалуйста». Несколько членов стаи Луки выходят вперед. Прежде чем я успеваю принять решение, Адетта подходит к Эмили, протягивая к ней руки, явно давая понять, она лишь хочет помочь. Ее лицо бледное, а выражение сдержанное. Рана на ее шее от клыков волка едва начала заживать. В душе Адетты всегда столько доброты. Ее мертвое сердце откликается на чужую боль чаще, чем у других. Именно ее доброе сердце побуждает ее сражаться за тех, кого она любит с такой силой и яростью. Она знала Эмили, когда та была еще маленькой девочкой. На ее лице отражается печаль от того, что та, о ком она однажды заботилась, страдает у нее на глазах. Я пытаюсь сглотнуть ком в горле и приказываю себе помочь сестре вопреки всем предрассудкам. Селина делает неуверенный шаг вперед, тоже сочувственно склоняя голову. Адетта присаживается рядом с Эмили, которая выдергивает нож из своего плеча. С осторожностью и нежностью Адетта зажимает рукой рану Эмили, доставая шнурок, чтобы остановить кровь. Она не видит, что Эмили ведет кинжал к пораненному горлу Адетты. Металл сверкает в солнечном свете, повисает странные тишины. Тишина, а вслед за ней звучит торжествующий вопль. «Адетта!» — кричит Селина. В первую самую жуткую секунду я не понимаю, что только что произошло. Лишь вижу, как Адетта падает на одно колено, на лице у нее застыло изумление, а потом она сгибается пополам, словно сломанный инструмент. Ее горло разрезано до кости, алая кровь хлещет, как водопад, окропляя согретую солнцем палубу у ее ног. Я бросаюсь к ней. Секунды, и пальцы моей правой руки смыкаются на горле сестры, а левой рукой я вырываю у нее сияющий серебряный клинок. Она смело встречает мой взгляд. На ее лице ни единой эмоции, а глаза блестят, как осколки льда. За спиной я слышу движение. Слышу, как проклинает все Джей, когда Бун начинает рыдать, как Мэдлин подхватывает обмякшее тело Адетты и уносит подальше от остальных. Даже не глядя туда, я отлично знаю, что скоро тело Адетты высохнет, превратившись в ее бледную копию, а потом и вовсе разлетится по ветру, как пепел, как смятые клочки бумаги. Даже если мы прямо сейчас вызовем Ифана и пообещаем ему за помощь несусветные богатства, вряд ли ему удастся спасти Адетту. Ярость разжигает кровь, и все вокруг окрашивается в багровые оттенки. Я пытаюсь сдержать свой пыл, пытаюсь утихомирить жажду мести. Кровь за кровь. Мой личный фунт плоти. Зачем? У меня все плывет перед глазами. В горле пересохло, и голос звучит грубо и хрипло. «Затем, что у меня была возможность», — отвечает Эмили. «Нет, это не причина. Зачем? Это причина, которую я выбрала». Она сжимает своими окровавленными пальцами мое запястье. «Ты разозлился, мой львенок?» Я не отвечаю. Один уголок ее губ поднимается вверх. «Сделай, как учил тебя дядя Нико». Я сглатываю, и мои пальцы крепче сжимаются вокруг ее горла. «Давай, отомсти, братишка. Сегодня я у тебя уже многих отняла. Так отними у меня, ты заслужил». Она улыбается мне шире, стиснув свои блестящие белые зубы. За ее спиной раздается низкий рык, стая собирается, готовая исполнять приказы своего нового вожака. Ничего не отвечая, я смотрю на сестру, стараясь призвать на помощь свой рассудок, который затмевает отчаяние и печаль. Почему она хочет, чтобы я ее убил? Просто чтобы продолжить вражду между падшими и братством? Чтобы огонь войны между нами разгорелся с новой силой? То, что происходит потом, я едва успеваю заметить. Если бы моргнул, то упустил бы. Эмили вздрагивает. Мой гнев утихает, как волна, покидающая берег. «Ты сожалеешь?» — спрашиваю я, тихо осознав это. «Но о чем?» Ее верхняя губа изгибается в кривой усмешке. «Сожаление создано для глупцов. Ее смех похож на шелест сухой листвы, подхваченной ветром. «Давай же, действуй, отомсти. Если ты этого не сделаешь, я уничтожу все, что тебе дорого». Взгляд Эмили устремляется мне за плечо. И мне не нужно даже гадать, чтобы узнать, на кого она смотрит. «Полукровка станет моей следующей жертвой». Гнев вновь подкатывает кончиком моих пальцев. Я с легкостью могу взять клинок в свои руки и вонзить его ей в глотку, положить конец ее жизни, точно как она только что поступила с Адеттой, или же пронзить ее сердце, воткнуть лезвие по самую рукоятку, чтобы рана была глубже, чем масштаб ее предательства. Моя демоническая сущность ликует при мысли о подобном поступке. Во мне просыпается непреодолимая жажда крови. Невыплаканные слезы блестят в глазах Эмили. Она моргает, пытаясь их смахнуть, и скалит зубы, глядя на меня. «Бастьян!» — раздается голос Селины за моей спиной. «Не надо!» Но вопрос не в том, кто я. Вопрос в том, кем я надеюсь стать. Будь лучше, чем был я. Я думаю о своем дяде, который каждый раз прибегал к насилию на протяжении сотен лет, пытаясь таким образом защитить тех, кого любил. Потом вспоминаю о Сюнане, о надежде на светлое будущее, которую я спрятал глубоко в своем сердце, о надежде снова стать человеком в один прекрасный день. Может, именно это и есть путь к человечности, не превратиться в человека из демона, но стать лучшей версией себя. Я опускаю руку, которой сжимал горло Эмили, и делаю шаг назад. Нет, я не стану стоять на пути у сил, которые невозможно остановить. Тогда катастрофы не избежать. Тогда не избежать смерти. Власть состоит не в том, чтобы решать, кому жить, а кому умирать. Она заключается в силе воли, в смелости сделать шаг назад и отступить. «Мэдлин! Бун!» — зову я, стиснув зубы. «Унесите Адетту Кифону!» «Уже слишком поздно», — отвечает Мэдлин сквозь слезы. «Ее больше нет, дорогой мой, нам следует...» «Унесите ее сейчас же», — приказываю я. Голос выдает мою усталость. Когда Эмили пытается накинуться на меня, ее тут же останавливает Джей. Волки, собравшиеся в тени вокруг, начинают приближаться, решив завершить начатое, несмотря на все сегодняшние потери. Я чувствую, что они все же сомневаются. Чувствую еще до того, как вижу. Одно я знаю точно. Без вожака им придется каким-то образом сплотиться и восстановить строй. Но еще до того, как они успевают перегруппироваться, я вновь начинаю говорить, и мой громкий голос разносится по палубе как предостережение. «Сделайте еще хоть шаг, и я сделаю все, чтобы все члены братства погибли сегодня здесь». Их недовольное ворчание становится громче. «Сделайте, как я скажу, и я позволю вам похоронить своих погибших собратьев и оплакать их в покое», — продолжаю я. «Но это все...» Я обвожу взглядом всех нас, не способ решения проблем. У Буна раздуваются ноздри. «Она убила Адетту, Бастьян», — говорит он. «Кто-то должен понести наказание за убийство. Нельзя давать ей шанс снова напасть на нас в будущем, и нельзя позволять ей становиться вожаком стаи. Это глупо». Глаза Джея встречают мои. «Есть другое решение», — говорит он. «Я могу увести ее к леди Силле и попросить изгнать в земли зимней пустоши. Мгновение я думаю над этим, а потом...» Киваю. «А что, если ей удастся сбежать? А что, если она найдет другой способ отомстить нам?» — спрашивает Мэдлин. Джей сердито косится на меня. «Ты прекрасно знаешь, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобное. Вожак, который не может вести стаю, уже не вожак». Резкий смех наполняет воздух. «Они смотрят на тебя, братишка, ждут от тебя приказов, раз рядом больше нет дяди». «Будь им примером», — говорит Эмили с насмешкой в голосе. Я делаю глубокий вдох, а затем киваю Джею. «Действуй». В следующий миг Джей отрубает Эмили руку до запястья. Бастьян. Мы с Селиной возвращаемся в отель «Дюмейн» последними. Я знаю, что мы оба медлим, прежде чем войти в здание. Ни я, ни она не хотим пересекать порог, чтобы узнать, что потеряли Адетту навсегда. «Думаешь, есть надежда?» — спрашивает Селина, когда мы останавливаемся в квартале от входа в отель. «Я знаю, что надежды нет. Адетта потеряла слишком много крови, ее рана слишком глубокая». «Может быть», — отвечаю я вместо этого, — «может, если я поговорю с матерью», — начинает Селина, — «если я дам ей обещание, если и можно было научиться чему-то за время, проведенное в Сильван-Уайль, так это тому, что давать много обещаний опасно». Я беру Селину за руку и притягиваю ближе к себе. Ее голос дрожит, когда она утыкается в мое плечо. Я готова пообещать что угодно, если мои слова помогут спасти жизнь Адетте. Я обнимаю Селину крепче, а потом чувствую, как она замирает в моих объятиях. У меня раздуваются ноздри, когда я чую запах пороха в воздухе. Я тут же разворачиваюсь. Мужчина с ухоженными усами стоит в нескольких шагах от нас. В руках у него шляпа-котелок. Его глаза сужаются, когда он выпрямляет спину. Мне достаточно мгновения, чтобы понять, что он был когда-то военным. «Мадемуазель Руссо», — говорит он с явным французским акцентом, — «меня зовут агент Буше, я представляю национальную жандармерию Французской Республики». Я делаю шаг вперед, заслоняя Селину, и с вызовом встречаю взгляд мужчины. «А также я представляю маркиза де Фенелона», — продолжает он. Селина ахает у меня за спиной, ее пальцы сильнее сжимают мое плечо. Агент Буше шмыгает носом. «Маркиз де Фенелон уверен, что вы можете поведать ему о судьбе его сына Франсуа». Он делает шаг нам навстречу. «У меня с собой документ, подтверждающий, что вы обязаны отправиться вместе со мной обратно в Париж для допроса». «Нет», — шепчет Селина. «У нее трясутся руки. Мне этого достаточно». Одним быстрым движением я хватаю французского полицейского и затаскиваю его в аллею рядом с отелем. Он пытается сопротивляться, но моя рука смыкается у него на горле, чтобы отнять его жизнь. «Бастьян!» — говорит Селина, слезы начинают течь по ее щекам. «Пожалуйста, не убивай его! Он здесь, чтобы увезти тебя обратно в Париж. Они повесят тебя за убийство того мальчишки, Селина. А если ты убьешь его, маркиз просто пришлет кого-нибудь другого». Ее голос дрожит, когда она добавляет. «Мне нужно исчезнуть. Нужно подождать, пока не оставят попытки меня найти». Я сдавливаю горло полицейского сильнее. «Прекрати!» — восклицает Селина, дергая меня за руку. Она поднимает руку с золотым кольцом, которое подарила ей мать. «Я вернусь в Сильвануайль. Оставь его тут. Отпусти». Я смотрю на нее, и мои клыки удлиняются. Демон внутри меня берет верх. «Пойдем со мной», — говорит она. Эпилог. У рода Гримальди кровавое прошлое. Начиная с времен, когда Антонио Гримальди был правителем деревни в сердце Сицилии 600 лет назад и до момента, когда прадедушка Майкла сел на корабль, что привел его в Новый Свет, их путь был усыпан телами. Оборотни, как и их враги, помазаны кровью. Укус оборотня в целях обращения часто приводил к смерти, поэтому среди своих они редко прибегали к подобному решению. Риск был слишком велик. Семья Гримальди узнала это путем проб и ошибок через боль. Недостаточно просто родиться в семье волков, нужно самому проложить свой путь. Был один верный способ для трансформации, жуткий по своей природе. Чтобы превратиться в волка, нужно было отнять жизнь одного из членов семьи. Волк за волка. Так поступил Майкл, который отнял жизнь Луки. И неважно, что он совершил убийство по ошибке. Цена магии не предмет для дискуссий. Один должен умереть, чтобы другой смог жить. Все началось, когда рассеялись облака. Майкл знал, чего ему ждать. И все равно, когда его позвоночник начал трансформироваться, он стиснул зубы, едва удержавшись, чтобы не закричать. Что-то зашевелилось в его груди. Он склонил голову, чувствуя, как внезапно участился его пульс. Каждая мышца в его теле напряглась. Шея начала удлиняться, а подбородок поднялся к луне. Он уставился на ночное светило, уставился на темные кратеры на поверхности луны, буквально ощущая, как бледный холодный свет окутывает его. Кровь понеслась по венам еще быстрее. Лицо вспыхнуло, и несмотря на то, что Майкл пытался побороть эту силу, его печальные попытки цепляться за свою человеческую сущность не увенчались успехом. Он упал на колени, ударившись руками о влажную землю, и впился пальцами в почву. Превращение, становление, никогда больше ему не быть прежним. Осознание этого пробрало его до костей. Майкл закричал, но рядом не было никого, чтобы услышать его вопль. Он ведь специально сделал все, чтобы рядом никого не оказалось, ушел к дельте реки подальше от друзей и родных, понимая, что скоро станет совершенно другим существом. Его крики превратились в вой и рычание, руки в лапы с острыми когтями. Его четырехкамерное сердце вспыхнуло огнем в груди, толкая обжигающую кровь по венам. Он вспомнил, как был десятилетним мальчишкой и завидовал Луке, который отнял жизнь отца по его собственной просьбе. Это было милосердие. Отец Луки получил ранение во время битвы братства с падшими. За несколько секунд до собственной смерти он дал в руки Луке пистолет. Сказал, что нужно делать. Слезы брызгали брызнули из глаз Луки в тот момент, и он поклялся, что отомстит пиявкам за все, что они сделали. Вот и Лука теперь отдал свою жизнь во имя той же цели. Боль пронзила тело Майкла. Он знал, чего ожидать, но лучше ему от этого не становилось. Точно тысячи иголок одновременно насквозь пронзали его кости. Он опять закричал, и его голос пронесся над болотами воем. «Нет, он не станет мстить за то, что потерял. Подобный урок для глупцов. У него есть иная цель. Он вернется к самым истокам войны и сделает все, чтобы будущее поколение никогда не узнали подобную боль». Из своего укрытия за болотом, где лягушки квакали у ног, Пипа слышала, как кричит Майкл. Она слышала, как ломаются его кости со звуком трескающихся веток. Когда его крики превратились в нечеловеческий рев, она зажала уши руками, и слезы потекли по ее щекам. Ей дважды пришлось убеждать себя не выходить из тени. Благо Майкла отвлекала его боль. Счастье, что Пипе удалось ускользнуть незамеченной. Годы, потраченные на уроки фехтования, научили ее двигаться легко и беззвучно. Что же с ним приключилось? Может, она зря отправилась следом за Майклом к дельте реки? Когда его крики превратились в животный вой, Пипа замерла, кровь зашумела у нее в ушах. Она ничего не понимала, но ей хотелось ему помочь. Однако во что бы Майкл ни превратился, подходить к нему было теперь опасно. И, судя по вою, он вряд ли сможет сказать ей, куда делись Селина с Бастианом. В следующий миг Пипа выбралась из своего тайного убежища в зарослях и поспешила домой. Слишком много вопросов без ответов появлялось вокруг всех, кто каким-то образом был замешан в ситуации со сгоревшим рестораном «Жак» и львиными чертогами. Пипа прекрасно понимала, что они не те, за кого себя выдают. Дома, в Йоркшире, Пипа жила жизнью полной тайны секретов, которые хранила от всех и которые другие хранили от нее. Пипа ненавидела секреты и презирала их, почти так же сильно, как ненавидела, когда ей что-то недоговаривают. Ее свадьба должна была состояться меньше, чем через месяц, а это означает, что у нее меньше 3 недель на то, чтобы выяснить, куда делась ее лучшая подруга, чтобы выяснить, что за тайны скрывает от нее Селина. Если Майкл не может привести ее к правде, Пипа обратится к кому-нибудь из тех, кто был завсегдатаем в ресторане «Жак». Кому-нибудь, кто состоял в числе избранных. Кому-нибудь, кто ей близок по духу, например, к человеку, который прибыл в Новый Орлеан из той же страны, что и она. Да, теперь она пойдет к Арджуну Десаю.